Глава 16. Как умирают темные. «И вы ничего не нашли?» «Мы не тот, чтобы много искали, но ни Мелиссино, ни ваш сын ничего не обнаружили». Свет промозглого дня лился в окна башенного кабинета. На столе раскинулись привезенные Германом книги. Их оказалось так много, что старик вполне мог называть себя странствующей библиотекой. Алексей его понимал, и будь у него деньги, чтобы завести свою коллекцию, поступал бы так же. Цесаревич помассировал виски. «Надо обождать», — решил он. «Если никто ничего не нашел, значит, дергаться бессмысленно. Может, мы чего-то не понимаем?» «А чего тут не понимать?» — удивился Герман. «Разломные твари из ниоткуда не берутся. То, что Константин ничего не нашел, не значит, что не найдете вы. Он всегда такие вещи чувствовал хуже». «Я не могу поехать в Петербург», — отрезал цесаревич. Глаза его вмиг заледенели. «Мне нельзя появляться там без разрешения Ее Величества. Как прикажешь объяснить ей, откуда я узнал об этом неуловимом разломе? Если она решит, что я засылаю к ней поднос шпионов, что ей помешает нанести удар первой?» Алексей поспешно перевел взгляд на книгу, которую листал. Как немало он знал об обстановке при дворе, ни для кого не было секретом, что отношения между императрицей и ее сыном только ухудшались. Нервные взгляды, которые цесаревич то и дело теперь бросал на ведущую в Петербург дорогу, говорили о его опасениях лучше любых слов. Но не может же она в самом деле попытаться убить собственного сына? Или может? Алексей, никогда не испытывавший недостатка в материнской любви, и представить не мог, что чувствует цесаревич. Со страницы книги смотрела мрачная картина, искаженное агонией лицо человека, которого выворачивала наизнанку переполнявшая его тьма. Текст был на немецком, да еще и написан неразборчиво, но Алексей мог разобрать отдельные куски. Заступленная грань, черное самосожжение, неудержимая страсть Гершварца к ночному огню. «Ну, воля ваша!» Герман пододвинул к себе ближайший фолиант, такой толстый, что того гляди, столешница прогнется. «Мы с Алексеем собираемся хорошенько перерыть все эти книги. Может, и на заметки о похожих странностях наткнемся». «Да, посмотрите», — кивнул цесаревич. «И еще я хочу, чтобы вы поискали, что сдерживает и привлекает бесов. Про порядок с хаосом и разные чувства знают все, но должны в старых текстах найтись и другие догадки». «Суеверие, вы хотите сказать?» — Герман нахмурился. «Это пустая трата времени, ваше высочество. Вы получите только небылицы, вроде того, что демоны боятся шафрана и соли». «И все равно, там может найтись крупица истины. Алексей Андреевич, у вас хорошо с бумажной работой. Составьте мне список всего, что найдете, с частотой упоминания каждого способа». На губах уже был готовый ответ. «Да, ваше высочество». «Вот и славно». Цесаревич поднялся с места. «Все, что здесь есть, также в вашем распоряжении». Проходя мимо, он легонько сжал плечо Алексея. «Ты хорошо сделал, что бросился на выручку моему сыну. Молодец». Алексей так смутился, что не нашелся с ответом. Похвала цесаревича превращала его в тающий кусок жженого сахара. Мягко затворилась дверь. Наблюдавший за ним Герман фыркнул. «Дай угадаю. Ты теперь ночами спать не будешь, лишь бы составить этот проклятый список». «Конечно, раз мне это поручили», — ощетинился Алексей. «Я все поручения стараюсь выполнять как можно быстрее и лучше». Но кривая стариковская усмешка оказалась неожиданно теплой. «Служака, Фридриху Великому ты бы понравился». Алексей снова начал жечь тьму. Без этого было не обойтись. Гора обязанностей с каждым днем только росла. Помимо подотчетной ему артиллерии, он отвечал за организацию учебных классов для офицеров и следил, кого отбирают к ним в гатчину в нижние чины. Еще приглядывал за порядком, где требовалось, ходил в ночные патрули, а теперь к этому прибавилось все, чем они занимались с Германом. Каждую третью ночь они брали карету и отъезжали в Петербург. Поначалу Алексей только поглощал бесов под бдительным надзором Германа, будто дно незнакомой реки прощупывал. Потом Герман начал учить его вещам посложнее, вроде того, с какой силой жечь тьму внутри себя. «Это как с лошадью», — объяснял старик. «Можно пустить ее галопом и загнать в несколько часов. А можно ехать трусой медленнее, но лошадь останется жива». У него на все находились сравнения, удивительно точно передающие суть. И откуда только он их берет? В книгах, которые они изучали в свободное время, не было почти ничего ценного. Легенды, теории, слухи, да, но чтобы что-то определенное. Алексей тщательно конспектировал любую информацию, которая могла пригодиться цесаревичу, но все больше соглашался с Германом. Небылицы, да деревенские суеверия. И все равно работа ему нравилась. В маленьком башенном кабинете все настраивало на деловой лад. И суровая лаконичность отделки, смягченная живописными картинами на стенах, и заваленные картами, планами и рапортами полушкафы. И, конечно, книги. Труды по истории и военному искусству, философские и религиозные трактаты, мемуары великих идеологов, прусские уставы. Уступив эту комнатку под их изыскание, сам цесаревич работал в большом овальном кабинете. И Алексей часто слышал, как надсадно скрипит его перо, высекая на бумаге слова, архитектурные планы, проекты будущих указов и письма, письма, письма. Большая часть этих писем заканчивала свой путь в камине, но некоторые отправлялись к своим адресатам. К уехавшей в Смольный Нелидовой, к сосланному в родовое имение Растопчину, к друзьям детства, запертым по своим владениям, и реже всего к сыновьям. Одним холодным вечером, когда только полыхающие в камине дрова отгоняли сочащуюся в щели стужу, Алексей, не удержавшись, спросил Германа. «Откуда вы все это знаете? Про темных? Про светлых и про бесов в книгах пишут, но о таких, как я, почти ничего нет». На коленях у Алексея лежала та единственная книга, где нашелся целый раздел о том, как черный огонь может сжечь Гершварца изнутри. Нашелся между главами о ритуалах экзорцизма и ворожбе лесных ведьм, так что надежность сведений вызывала большие сомнения. «Поживи и попутешествуй с моё, и не такое узнаешь». Это был обычный ответ Германа. Старик редко говорил о своем прошлом. Может, не считал правильным болтать об обучении королевских отпрысков других держав, а может, ему было что скрывать, но любопытство сжигало чувство такта. «Вы говорили, что близко знали одного темного. А кто он был?» «Его имя тебе ни о чем не скажет. Он умер молодым и славы не сыскал, даже у себя на родине». «Как же он умер, если темные почти что неуязвимы?» «Я, кажется, говорил, что если отрубить Гершварцу голову, демоны мало чем помогут». В детстве Алексей первым делом подумал бы о битве или о поединке на мечах, но после всех неистовств мадам Гильотен... «Его казнили?» «Да, за попытку к дезертирству и государственную измену. Не самая приятная история и не самая интересная». «Да как история смерти другого темного может быть неинтересной?» «Так расскажите, если в ней нет ничего особенного». Старик косо глянул на него. Отцветы пламени оранжевыми пятнами плясали на сухом морщинистом лице. Черные глаза, ловя их, казались темно-пурпурными. Алексей твердо выдержал его взгляд. Герман с тяжелым вздохом захлопнул книгу. «Да чтоб меня! Ты же все равно не отстанешь!» Его звали Катте. Ханс фон Катте. И правда, это имя Алексей слышал впервые. «Давно он умер?» «Лет 60 как». Алексей все еще с трудом верил, что Герману правда столько лет. Да, он походил на старое дерево, скрипучее, и все в бороздах минувшего времени. Но разве бывают столетние старики такими бодрыми? Люди вообще столько не живут. А кем он был, этот фон Катте? Офицером Королевской гвардии при Фридрихе Вильгельме I, отце Фридриха Великого. Катте был близким другом кронпринца. В те годы я хорошо знал их обоих. Ничего особенного Катте из себя не представлял. Кроме того, конечно, что мог видеть и поглощать демонов. Алексей жадно подался вперед. Кто-то, кто прошел через то же, что и он. И как он с этим справлялся? Когда еще был ребенком? Герман пожал плечами. «Кажется, его отец нашел человека, который когда-то знал другого Гершварца и смог объяснить, что с этим делать». «Отец». Алексей о такой возможности даже не подумал. Он любил своего отца, доверял ему, был вечно благодарен за то, что тот отправил его в кадетский корпус. Но добровольно доверить свою тайну хоть кому-то... Прежде Алексей о таком и не помышлял. С принцем Фридрихом они сблизились, когда тому было 17. Оба любили поэзию, музыку, да, в общем-то, все красивое и изящное. Об этом реже вспоминают, чем о военных победах Фридриха Великого, но он был большой любитель искусства. «Великий князь с большим уважением о нем говорит», — заметил Алексей. «Твой великий князь любит его не за это, а за то, что Фридрих чуть ли не единственный перекроил свою страну так, что демоны лезли туда не так охотно», — отмахнулся Герман. «Это большая заслуга, но я не про то. Веришь или нет, прежде чем завоевать славу величайшего полководца и показать себя выдающимся правителем, философией и искусством Фридрих интересовался куда больше, чем войной. Его отец был этому не слишком рад. Знаешь ты, что за человек был этот Фридрих Вильгельм?» Алексей качнул головой. В истории Пруссии он разбирался постольку поскольку. Герман поджал губы. «Ах, это был настоящий монстр!» Такое отвращение в его голосе Алексей слышал впервые. «Солдафон в худшем смысле, дремучий, как ночной лес, и жестокий, как животное. Ни любви, ни красоты он не понимал. Я до сих пор гадаю, как от него могли произойти такие люди, как Фридрих и его сестра. То, что принц Фридрих не сошел с ума под его тиранией, — настоящее чудо. Он только и мечтал, что сбежать подальше от отцовских зверств». «Сбежать? Кронпринц? Ты так удивляешься, будто в вашей истории таких примеров не было», — Герман фыркнул. «Вспомни первого Петра, на которого вы все так молитесь. С ним я, конечно, знаком не был, но, как по мне, если у тебя хоть мысль мелькает умертвить собственного сына, ты нелюдь, а не человек. И сын этот имеет полное право искать счастья на чужбине». Но Алексей подумал не о Петре Великом, а об императрице. Снова задался вопросом, не могла же она в самом деле? Нет. Нет, но будь это так, разве осудил бы он цесаревича, решись тот бежать за границу? Герман продолжал. «С Катте Фридрих быстро сошелся. Свет и тьма, сам знаешь, как это бывает. Катте был старше принца лет на 8. Немного рассудительнее, но не сильно. Фридрих его подбил таки бежать в Англию. Их поймали, никакие силы не помогли, заключили в крепость. Ну и сам понимаешь, что дальше. Катты приговорили к смерти? Герман покачал головой. Король приговорил к смерти их обоих. Но, конечно, история не была бы такой, какой мы знаем ее сегодня, если бы и Фридриху в тот день отрубили голову. Хотя, поверь мне, с его отца бы сталось. Но почему Катты не сбежал? Раз он был темным, не мог он разве... Да сколько же раз мне повторять? Гершварцы не всесильны. Превосходящие силы их одолеют. Да еще... Герман помолчал, жуя губы. Ну, ладно, эта тайна уже слишком старая, чтобы ее хранить. Фридрих Вильгельм пообещал Катте, что сохранит сыну жизни даже титул, если Катте даст казнить себя без лишних проблем. Поклялся королевским огнем, такие клятвы не нарушают. И Катте согласился? Согласился. Ради дорогих людей идут и не на такое. Герман с досадой качнул головой. Бессмысленная смерть. Все время одно и то же. Из века в век люди ломают друг другу жизни по жестокости или по глупости, или просто потому, что могут. Ты еще молод, мальчик, но проживи еще пару десятков лет, и тоже почувствуешь прогорклый пепел на языке. Алексей рассматривал свои колени. Темный. И умер из-за королевского каприза, как самый обычный человек. «А как умру я?» — подумал он с холодком. «Может статься еще глупее».